Просто хотел пройтись. Успею. Раздевайтесь и проходите». «Нет, мы идем. И ты пойдешь с нами, Дмитрий Сергеевич. Расскажешь этому парню все, что знаешь про Ивана Баблака. Это его сын, тоже Иван». «Сын? Но ведь он умер!» Они стояли перед братской могилой. Кто-то положил у могилы букетик подснежников, кто-то веточку цветущего миндаля. Героев не забыли. Их имена были вырезаны в надгробии. Среди них Иван прочел имя отца. В глазах потемнело. «Простишь ли ты меня, отец?» Смутно его помнил Иван. Уж очень коротко было детство. Уж очень мало с ним побыл отец. Отец. Он был очень молод, моложе Ивана. Веселый, простодушный парнишка в матросской форме, без козырки, с открытыми «вот я весь» синими глазами. Он играл на гавайской гитаре, пел «Матрос-партизан-железняк» и «Каховку». Носил маленького сына на спине, играл с ним в Чапаева. Когда пришел грозный час для родины, он сражался, как все, а умер, как герой. Вот и все. Жил он на белом свете 22 года. Гитлеровцы напирали, теснили к морю, расстреливали. Слепящие прожектора, треск, грохот, вспышки мертвящего огня, едкий дым. Люди спотыкались о трупы товарищей, обливаясь потом и кровью, своей, чужой, не разберешь. Еще четверть часа, и от батальона морской пехоты не останется ни одного человека. Упал мертвым командир. Истекающие кровью люди. Уже ни одного, кто бы не был ранен. Дрогнули. Конец! И тогда, не принимая конца, выбежал вперед Иван Баблак. Правая рука его повисла, он уже не мог стрелять, но еще мог командовать. «Вперед! За родину!» — крикнул он несколько раз и, оглянувшись, увидел с волнением, что его услышали, что люди бегут за ним. Даже лежавшие на земле собрали последние силы, поднялись и бросились вперед. «За родину!» Снесли на пути проволочное заграждение, пробежали минное поле, не оглядываясь, чтобы не ослабеть. Фашисты встретили их гранатами. Советские люди ответили гранатами, штыками, автоматами, камнями, досками, просто кулаками. Так силен был этот неожиданный натиск, что немцы побежали, а раненые преследовали их, били и умирали. Так была отбита атака. Но рано было ликовать. Немцы получили подкрепление. Снова началось сражение. Оставшиеся в живых 6 человек укрылись в доте. Гитлеровцы окружали медленно, но неотвратимо. Вокруг дота десятки трупов фашистских солдат, подбитый танк, обугленная машина. Так прошли еще сутки. В живых оставалось уже 4. 2 отнесли к стене, закрыли им глаза. Вот кто эти 4. Парторг Дмитрий Сергеевич Куприянов, коммунисты Бурлака и Петров, беспартийный Иван Баблак. На 4 обреченных в осажденном доте смотрела смерть. Не было воды. О, только бы глоток! На исходе боеприпасы. А враг наседает. «Рус, сдавайся! Простимся, друзья!» Торжественно сказал парторг. Начали прощаться. Баблак словно не слышал. Он повернулся к парторгу и сказал: «Дмитрий Сергеевич, я один здесь беспартийный. Хочу тоже быть коммунистом». «Что ж, вступай». Бумаги не оказалось. Петров вывернул карманы, нашел какую-то квитанцию. «Вот, пиши на обороте заявление. После боя дам тебе рекомендацию». «Я тоже рекомендую!» — крикнул, не оборачиваясь, Бурлака и выпустил по врагу очередь из автомата. «Товарищи!» — сказал парторг. «Собрание объявляю открытым. На повестке дня один вопрос. Прием кандидатом в члены партии товарища Баблака. Какие будут предложения?» «Принять!» «Принять!»